Глава 220. Стычка с Лейлой. Казалось, что все были заняты, полностью поглощены своими делами. Из-за этого Ворден находил ситуацию немного скучной. Раньше он часто проводил свободное время, обучая Питера тому, как использовать способность Земли. Если бы это было не так, то Ворден ломал бы голову, пытаясь понять, как выйти из трудной ситуации. Как будто ему всегда нравилось чем-то заниматься. Если он останется один, то сможет поговорить только с двумя людьми. Хотя, похоже, они всегда оказывали на него дурное влияние. В данный момент происходили неинтересные события. «Эй, ты действительно думаешь, что мы можем ей доверять?» – крикнул Раттан, когда он спросил. «Мы знали, что что-то не так, и, похоже, были правы. Она работает на чистых. Кто знает, что она им уже рассказала? Они могут охотиться за Квином», сказал Сил, продолжая раскачиваться взад-вперед. «Ребята, да успокойтесь же вы все!» — крикнул Ворден, раздраженный жалобами своих товарищей. «Сил, я знаю, что ты беспокоишься, но если Лейла что-то сделала, я думаю, чистые не остались бы в стороне. И все же ему не причинили никакого вреда». С этими словами Сил постепенно замедлил свое движение. Это был признак того, что Сил начал понемногу успокаиваться. Теперь Вордену предстояло иметь дело с другим человеком. Чем больше разозлится Раттан, тем сильнее это подействует на Сила. Целью Вордена всегда было сохранять спокойствие Сила в любой момент времени. Если бы Сил захотел, он бы кого угодно мог бы снять со стула. Ворден всегда испытывал этот страх, хотя он и желал Силу всего самого лучшего. Но если Сил когда-нибудь захочет завладеть креслом, что это тогда будет значить для него и для Раттана? «А как насчет следующей вылазки через портал?» – спросил Раттан. «А что, если она собирается следить за каждым нашим шагом? Нам нужно найти ее настоящую цель. На самом деле...» «Забей, никакого риска. Просто пойдем с ней». «Точно», — ответил Ворден, осознавая важность этой идеи. Он не понаслышке знал, что если он ничего не предпримет, то Раттан продолжит свой путь и в конце концов заставит Сила волноваться. «Тогда я пойду поговорю с Лейлой». Прошло несколько минут, и Ворден бесцельно бродил по школе, выискивая все популярные места, где обычно собирались другие ученики. К сожалению для него, когда он посещал каждое место, там не было и следа Лейлы. «А с кем вообще общается Лейла?» Ворден задумался над этим вопросом. Вспоминая об этом, он думал о двух студентах, которые были единственными людьми, с которыми Лейла разговаривала. Это были Квин и Эрин. В настоящее время, когда Эрин ушла, а Квин постоянно проводил время в капсуле в виртуальной реальности, это означало, что Лейла, скорее всего, будет в своей комнате. Поэтому Ворден отправился в общежитие, чтобы попытаться встретиться с Лейлой. Через несколько минут он прибыл в пункт назначения. Постучал в дверь, и ему открыла студентка. Это был первый раз, когда Ворден увидел ее. Самой заметной чертой девушки были короткие черные волосы с челкой, спадавшие на лицо и почти полностью закрывавшие правый глаз. Ее звали Сия, и она была третьим человеком, который занимал комнату Эрин и Лейлы. «Чего ты хочешь, блондинчик?» — с раздражением в голосе произнесла Сия, явно обеспокоенная появлением Вордена. «Лейла тут?» – спросил Ворден. «Ты что, ее парень?» – сказала Сия, осматривая тело Вордена с головы до ног. «Полагаю, вы поссорились, или что-то в этом роде, судя по тому, как она вела себя со вчерашнего дня. Или, может быть, это был тот факт, что она узнала, что ее лучшие друзья были террористами. Но, увы, ее здесь нет». Таково было объяснение, данное школой, что 8 учеников были найдены связанными с группой, известной как «Чистые», и были взяты в темницу в качестве формы наказания. «Она не террористка», – пробормотал Ворден. Он не знал, почему, но слышать имя Эрин, произнесенное незнакомой, которая не знала всей правды, действительно раздражало его. «Неважно, чел. Послушай, если ты хочешь найти Лейлу, она обычно находится в задней части здания, сидя на скамейке прямо под большим деревом. Эрин и она часто ходили туда вместе». С этой информацией Ворден ушел, не сказав больше ни слова. В большинстве случаев он был бы более вежлив, однако что-то в Сие просто не давало ему покоя. «Эй, красавчик!» – крикнула Сия. «Если ты с Лейлой не пара, тогда не стесняйся заглядывать ко мне в комнату в любое время», – сказала она, подмигнув ему и закрывая дверь. «Она явно мой тип», – сказал Ратен. «Заткнись!» – ответил Ворден, направляясь к месту, о котором ему сообщила Сия. Солнце уже село, и небо окутала тьма, хотя было еще не очень поздно. Обычно солнце садилось после 7 вечера. Однако, идя к этому месту, Ворден чувствовал, что было бы странно, если бы его видели где-нибудь в этом районе. В середине дня, может быть, и хорошо, но ночью это было просто странно. Завернув за угол, он действительно увидел кого-то, сидящего в одиночестве на скамейке прямо под деревом. Ворден подходил все ближе и ближе. В конце концов, он добрался до места перед ней. Только в последний момент Лейла подняла голову. Ее глаза были налиты кровью, а лицо слегка распухло. Были признаки того, что она плакала большую часть ночи. «Ворден, чего ты хочешь?» спросила Лейла грубым тоном. Она только что потеряла свою лучшую подругу, и последний человек, которого она хотела бы видеть, стоял перед ее глазами. «Я думаю, нам нужно поговорить о том, могу ли я доверять тебе», спросил Ворден. «Опять это?» сказала Лейла. «А почему меня должно волновать, доверяешь ты мне или нет? Давай все проясним, Ворден. Мы с тобой не друзья, и, вероятно, никогда ими не будем. Тем более, что ты все время так себя ведешь». «Послушай, Лейла, мне нужно знать. Я думал, что это нормально, но теперь, когда я знаю, что ты часть чистых...» «Ну и что?» – прервала Лейла Вордена. «Я была в рядах чистых все это время, пока все не началось. Единственная разница теперь в том, что вы, ребята, знаете об этом. Это не изменило того, кто я есть. И позволь мне спросить тебя, разве ты не обвиняешь меня все время? Но как насчет тебя? Почему ты так заботишься о Квине?» В этот момент Лейла встала со скамьи и начала медленно приближаться к Вордену. Соответственно, он продолжал отступать каждый раз, когда она делала шаг вперед. Впрочем, это было не потому, что он боялся ее, а из-за голосов в его голове. «Если она сделает еще один шаг к нам, Ворден, и ты ничего не сделаешь, клянусь!» «Заткнись!» – закричал Ворден, хватаясь за голову. «Лейла, я должен доверять тебе. Если я не могу доверять тебе, тогда я боюсь того, что с тобой случится». Когда Ворден говорил эти слова, он произносил их не своим обычным тоном. Лейла уловила это, так как он сказал это искренне, и это немного напугало Лейлу. Она знала, что с Ворденом что-то происходит, но не была уверена, что именно. «Возможно, это был недостаток его могущественных способностей. Но что же все-таки происходит с Ворденом? И почему он так привязался к Квину? Тогда скажи мне, Ворден, что я могу сделать, чтобы доказать, что я на твоей стороне?» – спросила она. К счастью, Ворден заранее подготовил ответ на этот вопрос, поэтому когда он подошел к ней, это было единственное, о чем он мог думать. «Пусть Квин превратит тебя в вампира. Таким образом, я пойму, что ты на его стороне».